Обычно крутые пираты с несколькими кораблями в таких перестрелках сами не участвовали, поручая это своим заместителям, делая редкие исключения, когда были уверены в победе, исходя из чего я сделал вывод, что передан пират средний, но достаточно смелый и опытный. «Наш разговор нагло прервали», — сказал он, зайдя ко мне в карцер. «Ушастые совсем обнаглели». «Это точно, совсем распоясались». «Доводилось с ними встречаться». «Очень давно». «Наглые и подлые твари». «Полностью согласен». «Так на чем мы остановились?» «На сумме выкупа». «Точно». «Странно, что он тебя приковал, обычно варлок у него никого не боялся». «С этим вопросом точно не мне». «После лечебной капсулы пришел в себя и уже вот так». «Может, с тобой договоримся». «О чем?» «Готов работать на тебя, чтобы отработать свой долг за освобождение, я хороший техник». «Флотский, говоришь?» «Да, раньше служил на линкоре, во время сражения был тяжело ранен, попал в плен и потерял память». «Кому попал в плен?» «Каратанцам». «Сбежал». «Выкупился». «Проверим». «Проверяй». «Значит, хочешь на меня работать?» «А у меня есть выбор». «Вряд ли ты меня просто так отпустишь». «Ты знаешь, где находишься?» «Примерно». «Ты бы тоже мог представиться». «И где мы находимся?» «Пиратская станция, как я понимаю, но где она находится, даже примерно не представляю». «Сообразительный, значит». «Хочу сразу предупредить, нейросеть мне другую не поставить из-за травмы, это на случай, если ты решишь ее снять, после чего моя стоимость сразу упадет до стоимости самого дешевого дикого». «А теперь мне расскажи, как ты попал к графу на корабль?» «Как попал, действительно не знаю, но могу только предполагать». «Рассказывай». «После ранения был признан негодным, но мне предложили новый контракт в космодесант, у меня выбора особого не было, долги, сам понимаешь, и я и согласился». «Отправили на неизвестную планету и там высадили». «Что за планета?» «Координат не знаю». «Это тщательно от нас скрывалось». «Работа не пыльная, мы охраняли колонию и научную экспедицию от местных аборигенов, но в один момент местные аборигены сошли с ума и всей толпой напали на нас». «Меня тогда тяжело ранили». «Попал в лечебную капсулу, очнулся уже здесь». «Колония, говоришь, и научная экспедиция». «Да». Он подошел, расстегнул комбинезон на груди и посмотрел на кожу. На груди красовались розовые шрамы, оставшиеся после попадания плазмы мохнатых. «Солидно тебе досталось». «Думал, сдохну, но я живучий». «Не нравишься ты мне, наглый, больно и страха в глазах нет». «Я в плену был, а потом через десяток проверок СБ прошел». «Думаешь, меня рабством можно испугать?» «А что стало с колонией?» «Погибли почти все, но точно не знаю, я в капсуле находился». «А про остальных пленников что скажешь?» «Видел только одного, но имени его не знаю, он меня приходил кормить». «С тобой позже разберемся. Последнее, что я увидел, как он вытащил станер и выстрелил в меня». Пришел в себя от покалывания в спине и сразу осмотрелся. Оков, удерживающих меня, на мне больше не было, и находился я в совсем другом помещении. Оно не сильно отличалось от того, в котором я находился раньше, но в этом помещении находился как умывальник, так и унитаз. Какое же это наслаждение, когда можно почесаться, и еще раз осмотрел помещение в поисках душа. Душа не оказалась. Только после этого я обнаружил на шее рабский ошейник и улыбнулся сам себе. Первый маленький шаг к освобождению был сделан, а как устроен рабский ошейник и как от него можно избавиться, я прекрасно знал. Хотя сейчас находился на пиратской станции, но не особо переживал по этому поводу. Видимо, этим смутил нового капитана, но не выглядел я смущенным или напуганным. Главное я выполнил, покинул планету и флот. А дальше? А дальше разберемся. Честно говоря, я даже был благодарен капитану, вывезшему меня с планеты, и был готов ему честно заплатить за это 100 тысяч, но он оказался слишком жадным, за что был мной наказан. Новый капитан или владелец мне больше понравился, хотя я был уверен практически на 100%, что он работает на какую-то спецслужбу. Уверен, что и команду на штурм он получил от них. Все вчерашние пиратские разборки, устроенные мной, мне понравились, и хотелось еще продолжить в этом же духе. Нужно только выяснить, кто и с кем здесь враждует, а дальше несложно. Никто ведь не понимает, кого они сами себе привезли в рабство. Впервые за долгое время я могу развернуться, а не скрывать свои возможности. Меня только смущала Элина и ее женская проницательность. Недооценил я ее, сильно недооценил раньше. Впрочем, сейчас было неясно, находится она теперь среди пленников, как и я, или погибла при штурме. Впрочем, ее судьба меня не особо интересовала, гораздо больше меня интересовала судьба Линни. Что с ним произошло, было непонятно. Для меня был непонятен его статус на корабле, и многое зависело от этого статуса. Если он влился в доблестный экипаж корабля, то должен был его защищать от нападения, и тогда с большой вероятностью он погиб вместе с экипажем. Впрочем, был и другой вариант, он находился на корабле в качестве пленника, но с перспективой влиться в экипаж корабля. В этом варианте он с большой долей вероятности сейчас находится в соседней камере. Больше суток меня никто не тревожил, и мне уже стало казаться, что обо мне забыли, но, как оказалось, как забыли, так и вспомнили. На вторые сутки дверь открылась, и оттуда сказали: «Выходи и без резких движений». Да я вроде не пытался даже. Вот и не пытайся. Около входной двери было темно, и только когда я вышел в коридор, смог рассмотреть того, кто со мной разговаривал. Оказалось, что это абордажник, с которым разговаривал новый капитан у меня в карцере. В этот раз забрало скафандра не было закрыто, и я смог рассмотреть его физиономию. Аварец, впрочем, не чистокровный. Большой шрам во все лицо украшал его совсем не смазливую физиономию, придавая ему некое сходство с древними пиратами Южных морей. Рядом с ним находилось четверо абордажников, но рассмотреть их я толком не успел, меня подтолкнули стволом в спину и сказали: «Активнее передвигаем конечностями». «Мы куда-то торопимся», — спросил у него, зашагав в указанном направлении. «Да, на свидание с начальством. С моим или твоим. Скоро сам все узнаешь». Идти оказалось недалеко, и вскоре мы зашли в богато обставленную каюту. За большим резным столом в центре каюты сидел новый капитан в синем парчевом халате, на ногах у него было что-то, сильно напоминающее домашние тапочки. Он подождал, когда четверо пиратов выйдут, и тогда сказал: «Как дела? Как тебе у нас в камере? Нормально, душ бы еще, и я был бы счастлив. Невысокие у тебя требования. Привык к жизни на корабле. Ты ведь сказал, в последнее время жил на планете». «Так и есть. А что же ты ничего не рассказал про бункер древних? А ты ничего об этом не спрашивал?»